Глава 1. Восставший из пепла. Гарри. Радостный, пусть и слегка строгий, голос третьего члена Золотого Трия разрушил весьма приятное отсутствие мыслей, которым наслаждался черноволосый мальчик, Гермиона. Он едва заметно улыбнулся. Она нисколько не изменилась за лето. Гарри слышал, вернее, подслушал момент, когда его свиноподобный кузен разговаривал со своей шестеркой Пирсом Палкиссом, что девочки совершенно внезапно превращаются в прекрасных девушек в подростковом возрасте. Впрочем, это прозвучало так, будто Дадли ожидал, что превращение произойдет в одночасье, словно у странной человекоподобной гусеницы. У Поттера не оставалось ни малейших сомнений, что понимание его кузена касательно этого процесса основывалось на весьма ограниченном опыте общения с девочками и слишком большом количестве журналов для взрослых. Гермиона однозначно не подтверждала Дадлину теорию о женском периоде полового созревания. Волосы ведьмы оставались такими же непокорными и лохматыми, как и раньше, весьма, кстати, похожие на постоянную прическу самого Гарри, в чем он себе, конечно же, не признавался, и всевозможные присущие ей недостатки, которые, как его скудоумный кузен убеждал своего такого же недоразвитого друга, должны вскоре исчезнуть. Прикушенная в беспокойстве губа и слегка несоразмерные передние зубы выдавали в ней прежнюю Гермиону. Девушка перестала бы быть самой собой без них, точно так же, как и Рон без веснушек, украшающих его лицо, и, конечно же, Гарри без своих заядлых очков-велосипедов. Как прошло твое лето? Чем ты занимался? Какие предметы выбрал? Бросил ли ты, наконец, прорицание? Гарри удивленно моргнул. Лето, проведенное у Дурслей, не подготовило его к внезапному наплыву внимания к своей персоне. При всей их ненависти ко всему ненормальному, в последнее время его тетя и дядя предпочитали просто игнорировать существование племянника. Хоть это и можно назвать очевидным прогрессом по сравнению с прошлым летом и 11 годами до этого, но за последние прошедшие месяцы ему удалось привыкнуть к одиночеству, когда единственная его компания он сам. Как ни странно, оно оказалось неплохим, признался Поттер, пытаясь уследить за остальными вопросами, потоком льющимся на него. «Кажется, я провел слишком много времени в компании самого себя», — решил он. Находиться в центре внимания никогда не прельщало его, особенно будучи чуть помладше. Более 10 лет жизни обделенного вниманием ребенка сделали его замкнутым и смирившимся с равнодушием к нему, пока не пришло письмо, подарившее надежду на нечто большее. Гарри ухватился за предоставленную возможность, но новообретенная слава вновь отстранила его от общества, такой же нелюдимый, как и при жизни со своими родственниками. Лишь немногие люди смогли с ним достаточно сблизиться, чтобы он, в свою очередь, доверил им самые потаенные мысли. В их компании юноша старался открыться и на время забыть, что когда-то он был никем. Прошедшее лето напомнило об этом моменте, независимо от того, сколько времени ему приходилось посвящать учебе в попытке забыться. А какие предметы выбрал? Что ты решил сделать с прорицанием? Гермиона настойчиво пыталась выпытать интересующую ее информацию, а Гарри же постарался сохранить самообладание под натиском внимания. Древние руны и нумерологию, и, да, я бросил прорицание, на губах девушки застыл немой вопрос. У Трела не стали заканчиваться оригинальные предсказания моей смерти, пожал он плечами в ответ. Гарри не стал упоминать о внезапном интересе, проснувшемся этим летом, к способности преграждать путь к своему сознанию, предотвращая новый поток вопросов со стороны его подруги. «Ты не можешь приступить к изучению древних рун и нумерологии 4-го курса, не пройдя учебную программу 3-го, объяснила Гермиона со столь знакомой смесью заботы и снисходительного тона. «Тебе придется догонять нас или присоединиться к 3-й курсникам. Ты мог подготовиться этим летом», — подчеркнула она. Ему пришлось подавить вспышку смеха при виде ужаса, с которым она представила учебу с младшими курсами. «Я уверен, что справлюсь», – беззаботно ответил Гарри. Большую часть времени, когда он был предоставлен самому себе, то есть на протяжении всех летних каникул, Поттер посвятил именно этим предметам, так же как и магии, которую необходимо знать к 4-му курсу. Догнав и даже перегнав примерный уровень знаний своих однокурсников, Гарри удивился тому, что неправильно использовал некоторые магические заклинания, применяемые раньше. Тот факт, что ему незнакомо основное определение об использовании магии, оказался достаточным доказательством, что юноша даже близко не может считать себя настолько могущественным волшебником, как заявлял домовой эльф, Добби. Не имело значения, какое количество магии он вкладывает при произнесении заклинания, если ему все равно не хватает концентрации воли для его сотворения. «А где Уизли?» — немного спустя спросила Гермиона. «Думаю, что они сейчас собираются», — ответил Гарри, встретив понимающий взгляд его подруги. «Рон», — вздохнула она, — «Гарри Кинс», — восторженный вопль одного из, кажется, что никто не мог точно сказать, которого, близнецов прозвучал за его спиной, со стороны лестницы, а затем, в одно лишь мгновение все семейство окружило их, возбужденно о чем-то болтая. Весьма громкие разговоры и неожиданное столпотворение людей поблизости, отчего Гарри постепенно становилось некомфортно. Он неловко переминался с ноги на ногу. «Все здесь?» – засуетилась миссис Уизли, останавливаясь только для попытки привнести немного опрятности сонному и всклокоченному Рону. «Боже мой, Рональд!» – вздохнула она мимоходом. «Перси был готов раньше тебя, а он ведь даже не интересуется квиддичем». От стоящих за ним близнецов доносился шепот, несущий различный контекст. От неловких шуточек до мимолетных упоминаний о снижающемся ценнике на котлы для зельеварения. Вихрь топота от перемещения и прочего лишнего шума, кажется, прекратился только тогда, когда все, наконец, подготовились к предстоящей прогулке. Магические способы перемещения для юного Гарри, пожалуй, можно считать своего рода испытанием, которая ему определенно не нравилась. Впрочем, трансгрессия все равно уступает первенство неприятным услугам таксиста в лице его дяди. К счастью для него, подобные ситуации происходили довольно редко, поскольку чувство тошноты, вызванное перемещением, постепенно начало спадать лишь тогда, когда он занял свое место на трибунах. По одну сторону от него находились близнецы и Рон, сцепившиеся в споре, а с другой – Гермиона и Джинни, которые разговаривали о некоторых элементах женской моды, причем с явным превосходством от второй девочки. «Болгария победит», — уверенно заявил Рон, когда Гарри вклинился в компанию ребят, чтобы создать хотя бы видимость того, что он участвует в одной из бесед. «Крам, воистину потрясающий ловец. Мы не согласны, Рон Никинс. Не нам, конечно, судить талант могучего Виктора, но мы ставим на ирландцев. Строго говоря, Джордж, наши деньги мы поставим на ирландцев и Крама, другой близнец, предположительно Фред, поправил своего брата». «Совершенно верно, Джордж, совершенно верно. Ирландия победит, но Крам поймает снитч. По всей видимости, сегодня они оба считались Джорджами, и Гарри ненадолго задумался, признавали ли они когда-либо собственные имена как свои личные или периодически использовали оба имени. Я по-прежнему думаю, что Болгария победит», упрямо утверждал Рон. «Крам поймает снитч намного раньше того момента, когда ирландцы успеют набрать необходимое количество очков». «Хватит спорить», – зашипела на них Джинни, «команда уже выходит. Она спокойно говорит рядом со мной». Поттер слегка моргнул от удивления. Похоже, ее влюбленность стала потихоньку пропадать. Он улыбнулся. Впервые с момента прикосновения к портключу, находиться рядом с Джинни, когда, казалось бы, обыкновенное присутствие отключает всю активную деятельность девочки, довольно неловко. Танцовщицы группы поддержки болгарской команды чем-то напоминали девушек, на которых засматривался Дадли в своей комнате, когда знал наверняка, что родители этого не увидят. Танцовщицы на экране телевизора не двигались с неземной грацией, как эти, которые находились перед ним. Они не могли похвастаться серебристыми волосами, вызывающих желание пропустить их сквозь пальцы, столь мягкими губами, а также яркими и лучезарными глазами с дополнением в виде привлекательных форм тела. Юноша внимательнее присмотрелся, словно зачарованный, и внезапно поймал себя на желании завладеть их вниманием, сделать что-нибудь, что угодно, лишь бы обратить их взгляд на него. «Но я ненавижу внимание», — напомнил ему слабый голос на грани сознания. «Но, о, мне бы хотелось, чтобы они заметили меня». Второе высказывание, пронесшееся в его голове, прозвучало неприятно, словно произнесенное голосом самого Тома Риддла. Со всей обаятельностью и эрудированной невинностью, которую он так хорошо изображал в своем дневнике, желание Гарри обратить на себя внимание резко исчезло. Осмотревшись вокруг, юноша понял, что большинство волшебников на стадионе по-прежнему зачарованно смотрели на танцовщиц, словно под действием какого-либо заклинания. Он облокотился на спинку своего сиденья, слегка измученный попытками перестать думать о танцовщицах, и стал дожидаться начала матча. Чемпионат мира по квиддичу наконец-то начался. Матч представлял собой расплывчатое пятно движений, который без купленных ранее амнинаклей оказался бы полностью пропущенным. Честно говоря, Гарри предпочел бы сам поиграть в квиддич, чем наблюдать за ним с трибун. Будучи ловцом, паря над остальными игроками, он находился вдали ото всех. Можно свободно дрейфовать в воздухе, двигаться и действовать так, как только захочется, но этот матч по-прежнему оставался недостаточно зрелищным, чтобы заставить его покинуть свои мысли. Толпа взревела. В этот момент что-то ударило его в скулу. Очки упали с мотнувшейся от удара головы, а амнинокль затерялся где-то в нижних рядах. Заглянув под сиденье, Гарри поймал отблеск отраженного света от его злосчастных очков. Они находились слишком далеко от него, чтобы можно было просто дотянуться. Как можно быстрее и незаметнее он притянул их в свою руку волшебной палочкой. Мальчик даже не удивился, что они оказались слегка поцарапаны, так что он сразу же исправил это постукиванием своего пальца, не произнося словесную форму чар. Заклинание репаро, предназначенное для ремонта поврежденных или сломанных предметов, первое и единственное заклинание, которое ему удалось колдовать без палочки и невербально. Мальчику пришлось выучить его после того, как он уснул за чтением книги, навалившись всем весом на очки. Для этого ему потребовалось почти 2 дня. Незаметно спрятав палочку в рукав, вместо того, чтобы встать и вернуть ее в карман своих штанов, Гарри надел очки и бросил осторожный взгляд на Гермиону. Если и существовал такой человек, которому он не хотел показывать свое умение применять невербальное заклинание, то это, пожалуй, она. Восхищение и гордость продлились бы ровно до тех пор, пока ведьма не осознала бы, что сама навряд ли сможет когда-нибудь использовать невербальные заклинания. Поттер представил, как его подруга начнет исчезать в библиотеке неделями, чтобы попытаться восстановить порядок вещей, а сам мальчик предпочел бы провести это потраченное время с ней и Роном. Без одного из них стало бы совсем неуютно, да и непривычно. К счастью, Гермиона и Джин не заняты своими делами, сверля что-то наполненным отвращением сердитым взглядом, а потому маленькая ведьма не могла заметить его необъяснимого мастерства. Беглый взгляд показал жертву их неприязни, судью которой, весьма сконфуженно для него, приземлился и начал танцевать перед болгарскими танцовщицами группы поддержки. Из него ужасный танцор. Гарри аккуратно посмеялся над выходками несчастного волшебника. Когда он поймет, что наделал, да еще и посреди игры, то непременно сгорит от стыда. «Они вейлы», — прошептала ему Гринджер. «Честно говоря, я не читала о них, но встречала упоминание о них в книге «Зелий», где говорилось об амортенции. Разве это не любовное зелье?» — спросил он с веселым удивлением и легким намеком в виде подмигивания. Гермиона покраснела, словно рак, ровно как и Джинни, которая находилась по другую сторону от нее. Уизли отвернулась, а цвет ее кожи на лице приобрел такой же оттенок, как и волосы. «Гарри, будь серьезнее», — сердито прошипела ведьма с взлохмаченными волосами. «Вейлы обладают природной особенностью очаровывать большинство мужчин. Они предстают в образе привлекательных девушек, хотя сами не являются полноценными людьми». Гарри бросил повторный, более внимательный взгляд в сторону группы поддержки болгарской команды и снова подвергся тому же самому необъяснимому влечению, как и раньше, но, в отличие от прошлого раза, мальчик сразу же отбросил наваждение. «Интересно», — подметил он, — «однако мне по-прежнему любопытно, почему ты читал об амортенции». Румянец вновь украсил лицо Гермионы, и она, раздраженно выдохнув, повернулась к нему спиной, чтобы продолжить разговор с Джинни. Гарри не понимал, почему такая мелочь смогла расстроить ведьму, но решил не выпытывать у нее причины. Он снова облокотился на свое сиденье, позволяя бликам света и шуму толпы отдалиться, сосредотачиваясь на техниках очищения разума, которые, по идее, должны помочь ему сосредоточиться на матче. Без помощи амнинаклей все, что он мог различить, это дрейфующие ловцы и размытые фигуры остальных игроков. Его концентрация нарушилась мгновением спустя массивным ревом толпы, и он вынужденно прижал руку к лицу, чтобы не позволить восторженно скачущему Рону вновь сбить с него очки. Причина поднявшегося гвалта скоро стала ясна. Виктор Крам, необычайно одаренный молодой ловец Болгарии, поймал снитч. Его крепкая челюсть и брови скривились в решительном хмуром выражении лица, пока он медленно дрейфовал в воздухе. Одна рука высоко поднята над головой в торжествующем жесте. Гарри подумал, что он, кажется, видит извивающиеся крылья снитча в кулаке болгарина, Но сам ловец не радовался окончанию матча. Быстрый взгляд на табло расставил все на свои места. Несмотря на заработанные поимкой с Нитча очки, Болгария все равно проиграла. Вилы танцовщицы, судя по всему, пока что не понимали этого, поскольку они победно танцевали, привлекая внимание множества волшебников по всему стадиону, и только когда звучный голос Люда Быгмина провозгласил результат, они остановились, чтобы посмотреть на счет. Их реакция была моментальной и шокирующей. У большинства выросли перья на руках, глаза потемнели и увеличились, а губы и подбородки удлинились, превратившись в клюв. Действительно, не совсем люди. Несмотря на их новый отпугивающий внешний вид, они сохранили свою власть над находящимися поблизости мужчинами, и Гарри не мог оспорить тот факт, что они по-прежнему оставались привлекательными. Мальчик показалось это немного настораживающим, ведь перья и клюв, пожалуй, не должны привлекать всеобщее внимание. «Пора отправляться обратно в палатку, Артур», — сказала миссис Уизли. Ее муж кивнул, одним глазом косясь на Вейл, будучи наполовину очарованным и наполовину озабоченным созданными сгустками голубого огня в руках наиболее разгневанных танцовщиц. Стадион представлял из себя овальный и высокий корпус, и от самого последнего этажа вело множество ступеней. Гарри казалось, что прошел меньшее расстояние, когда они поднимались наверх. Поттер озвучил свои мысли Гермионе, которая тут же повернулась к нему, источая порыв знаний. «Это очень умное заклинание манипуляции пространством», — восторженно начала объяснять она. «Ты делаешь шаг вверх, и пространство растягивается таким образом, что ты фактически проходишь куда большее расстояние, чем ты думаешь. Впрочем, это банальное визуальное увеличение пространства, но работает слегка иначе, нежели то заклинание, которое наложили на нашу палатку. А также это значит то, что до хрена лишних ступеней для каждого этажа», — сварливо добавил Рон. Настроение рыжего мальчика резко упало после того, как предсказанный близнецами результат матча оказался реальностью, но он был прав. Количество ступенек в 10 раз превосходило его ожидания. «Гениально, Рон», — добавила ведьма, похоже, потихоньку переходя в свой лекторский режим. И, действительно, мгновением спустя она рассказывала о древних рунах и нумерологических принципах, лежащих в их основах. Гарри, к большому удивлению, понимал большую часть того, что она говорила, так что с некоторым облегчением он мог слушать ее вполуха и оставить Рона на растерзание шквала огня от интеллекта их подруги. Палатка оказалась гораздо комфортней, чем он ожидал. За короткий визит, между расставанием с Седриком и его отцом, а также дорогой на верхний этаж трибун стадиона, ему только мельком удалось разглядеть интерьер. Большую часть пути Поттер боролся с тошнотой, вызванной перемещением при помощи портключа, и непрерывными жалобами Рона об идеальном студенте, которым якобы являлся Седрик. «Гарри, в принципе, согласен с тем, что Пуффендуец – пример для подражания. Небезызвестный студент черно-желтого факультета славился своим умом, скромностью и добротой. Его единственным недостатком можно назвать родителей, которые преисполнены гордостью за своего сына, хотя Гарри, будучи сиротой, едва ли мог назвать это существенным недостатком. Ну, может быть, только для Малфоя», – решил он. «Люциус и Нарцисса, на его взгляд, мало чем могли гордиться. Гораздо интереснее, чем неожиданное утешение или становящиеся все более раздраженными попытки Гермионы рассказать о видах манипуляций пространством, которые применялись на палатке, наблюдать за большим количеством золотых галеонов во владении близнецов. Посмотри на это, Гарри», — заулыбались они. «Быгмин сделал ставку против нашей, чем и обеспечил хороший коэффициент. Теперь нам должно хватить, Фред», — ликующе воскликнул волшебник, одетый в свитер, украшенный большой буквой «F». «Безусловно, хватит, Джордж», — ответил его близнец, торопливо и полными горстями пересыпая монеты в их сундуки. «Но лучше спрятать их куда подальше, пока мама не пришла и не узнала, что мы делали ставки». После этого они вместе опустились на колени и принялись пересыпать груду денег. Гарри фыркнул и пошел по направлению к своей кровати. Шум по-прежнему не прекращался. Фейерверки то и дело взрывались над палатками с тех пор, как ирландцы начали праздновать, и он вновь начал чувствовать себя неуютно. Мальчик прошел мимо спорящих Рона и Гермионы, заметив, как Джинни исчезла в девичьей части палатки, а мистер и миссис Уизли тихо разговаривали у входа. Старшие же братья разбежались кто куда. Билл и Чарли, с которыми он успел только обменяться приветствиями, сбежали на празднество, а Перси, как обычно, бегал следом за мистером Краучем, его боссом, словно восторженный щенок. Перси, кажется, даже не осознавал, что начальник не только не знал его имени, но и большая часть их односторонних разговоров вертелась около пропавшей сотрудницы, Берти Джоркинс. Правда, со стороны казалось, что Крауч не особенно-то и расстроен ее исчезновением. В той части палатки, которую он делил с Роном, благословенно темно, и там, к огромному облегчению для Гарри, гораздо тише, чем везде. Устраиваясь на предназначенной ему раскладушке, юноша помахал палочкой над своей одеждой, превращая ее во что-то более удобное для сна. Он использовал магию, которую начал высоко ценить в последнее время. Бытовые заклинания и чары существенно облегчали некоторые аспекты жизни, даже если они не выглядели настолько же зрелищными, как телесный патронус или более эффектные заклинания и трансфигурации, встречаемые в дуэлях волшебников. Гарри никогда не ложился спать так рано. Обычно он бодрствовал до 3 часов ночи, читая какую-нибудь книгу, но весь шум и бурная деятельность вокруг него по непонятной причине сильно выматывали, и ему сейчас больше всего хотелось погрузиться в блаженный сон. Поттер проснулся от того, что кто-то сильно тормошил его за руку, мгновенно насторожившись от непривычной ситуации. «Гарри!» – прошипел мистер Уизли. «Мы должны сейчас же уходить, догоняя Рона и Гермиону и прочие из лагеря. Держитесь вместе!» Ему понадобилось некоторое время, чтобы осознать серьезность его слов, и он лишь слегка кивнул, протирая глаза и шаря рукой по столу рядом с ним в поисках своих очков и палочки. Рон обнаружился у входа в палатку вместе с Гермионой. Они выглядели слегка бледными, выглядывая из дверей в попытках осмотреть лагерь. «Пошли, Гарри», — взволнованно прошептала ведьма, потянув его за руку. Юноша нахмурился, выдернув свою руку из крепкой хватки подруги на небольшой промежуток времени, но достаточный для того, чтобы рассеять трансфигурацию своей одежды. Поттеру никогда не нравились прикосновения. Звуки криков, доносящихся из лагеря, быстро заставили его забыть о цепких руках девочки, и они бегом покинули временный ночлег, направляясь к лесу через хаотично бегущую толпу. Дым поднимался в воздух от горящих палаток в центре лагеря. Он вихрился над ними, густой и удушающий, и Гарри пришлось пригнуться, чтобы свободно видеть и дышать. Люди вокруг него бежали в одном направлении, задыхаясь от периодического вопля и плача. Вспышки света создавали жуткие тени в вуале дыма, и глухое эхо взрывов разносилось над ревом пламени. В какой-то момент в этом хаосе его рука выскользнула из цепкой хватки Гермионы, но ему по-прежнему удавалось слышать ее крики, заставляющие их бежать в сторону деревьев, которые ему мельком удалось заметить через несколько рядов палаток. Что-то сильно ударило Поттера сбоку по голове, и его сознание постепенно перекрыло черной пеленой, сопровождаемой белой вспышкой света. Лицо Гарри просто пылало, чересчур горячее, словно от ожога. Это причиняло неудобство, и он немедленно попытался двинуться прочь от жара. Что-то влажное и липкое приклеилось к его щеке, доходя вплоть до уровня плеч, но оно быстро отлепилось, когда юноша отшатнулся от нахлынувшего жара. Его очки, что даже странно, находились на месте. Гарри настолько удивился своей возможности видеть, что он чуть ли не заметил пламени, охватившего ряд палаток в нескольких метрах от него. Мальчик торопливо встал на ноги. Рон и Гермиона пропали из поля зрения, но ему хотелось верить, что они добрались до леса и находились в безопасности. Почему же это произошло? Гарри сомневался, что огонь возник естественным образом. Казалось весьма маловероятным, что в лагере, наполненном различными волшебниками, обыкновенный огонь способен причинить такой ущерб. И, слегка переведя дух, он подумал, что у произошедшего могла быть более зловещая причина. В этот раз черноволосый волшебник понадеялся, что она никак не связана ни с Волан-де-Мортом, ни с дементорами. Ему хватило и предыдущих встреч. Может быть, дракон, неожиданно заключил он. Этот вариант вполне утешил бы Гарри, да и объяснил бы причину возникновения пожара. Драконы считались опасными существами, но ему казалось, что сможет отвлечь древнюю рептилию, поскольку знал, что те были по-настоящему опасны только тогда, когда охраняли кладку своих яиц. У Гарри не было ни малейшего желания даже попытаться украсть драконье яйцо. На такое способен только Хагрид. Стояла жуткая нервирующая тишина, пока он аккуратно передвигался через разрушенный лагерь. Пожар почти погас, но пепел и обуглившиеся остатки мебели, или чего хуже, хрустели под его каблуками, отдавая теплом, несмотря на все прилагаемые им усилия быть бесшумным. Под пеплом встречались очертания, что вполне составляли человеческий образ, и Гарри очень сильно старался игнорировать подобное. Пожар довольно давно прошел по этой части лагеря, и любой человек, находящийся под пеплом, уже мертв, а их раскапывание только принесло бы ему куда более страшные кошмары во сне. Блеснула ослепительная вспышка света, и что-то жутко прошипело над его головой, когда он инстинктивно пригнулся. Мальчик резко развернулся и мгновенно выпустил из рукава свою палочку. Ему хватило времени, чтобы уйти от нескольких проклятий пурпурного цвета. Он ловко перекатился по пеплу, мельком поймав взгляд худого, почти скелетоподобного волшебника, облаченного в черную мантию Лассера. Гневно прошипел волшебник в темном одеянии, и очередное пурпурное проклятие полетело в мальчика. Юноша инстинктивно призвал один из жутко выглядящих силуэтов из-под пепла, преградив тем самым путь для вражеского заклинания. «Я должен остаться незамеченным и прилично вести себя», — монотонно пробормотал человек, кажется, для самого себя, но рука с волшебной палочкой снова поднялась, чтобы бросить три заклятий, которые прорвались сквозь импровизированный щит Гарри, а одно из них угодило прямо в его левую руку. «Экспеллиармус». Поттер попробовал одно из немногих заклинаний, которые отлично себя показывали при поединках на дуэли. Оно безвредно отскочило в дым от какого-то щита. «Оставаться незамеченным», — повторил громче волшебник, но точно таким же отстраненным тоном. Его палочка задрожала, а свободная рука поднялась, чтобы надавить на виски. Этот жест проделан с такой силой, что костяшки пальцев изрядно побелели. «Нет». Голос противника внезапно изменился, вновь становясь жестоким. «Темный лорд наградит меня так, как никто из волшебников и мечтать не смеет. Экспеллиармус», — повторил Гарри, надеясь застать его врасплох. Волшебник почти безумно рассмеялся, когда обезоруживающее заклинание снова потерпело неудачу. «Круция», — радостно выкрикнул мужчина, с ликованием выпуская темно-красное заклинание. «Я свободен». Он злобно ухмыльнулся, когда проклятие пронеслось над волосами мальчика. «Когда я доставлю тебя темному лорду, то стану его самым доверенным слугой. Почетнее Люциуса, благороднее Гайла, лучше Беллатрикс». Заливался он выводящим из равновесия смехом. «Он абсолютно безумен», — внезапно подумал Гарри. Второе пыточное проклятие пролетело совсем рядом с ним, но третье угодило в предплечье, и он рухнул в горящие угли, свернувшись в клубок от боли. «Я его самый верный слуга», — смеялся сумасшедший волшебник с маниакальным оскалом. Мужчина в очередной раз поднял свою палочку. Кончик волшебного орудия источал зловещую энергию. В отчаянии Гарри рубанул своей палочкой в сторону пожирателя смерти. Единственное желание мальчика заключалось в том, чтобы волшебник больше не причинил ему боли. Пепел закружился против потоков ветра. Всего лишь мгновение смеющееся лицо сумасшедшего волшебника было отчетливо видно, после чего огромный темно-черный змей бросился из пепельного облака. Его клыки сомкнулись на груди пожирателя смерти с тошнотворным хрустом. Рептилия вмяла волшебника в землю рядом с одним из немногих тлеющих огней и растворилась в облаке горячего дыма. Сумасшедший волшебник не подавал признаков жизни. Гарри нерешительно приблизился с вытянутой и подрагивающей в руке палочкой. Мантия в области груди пожирателя смерти полностью изорвана, и юноше пришлось отвернуться, чтобы подавить приступы рвоты. Он дважды подавил в себе рвотные позывы, прежде чем отступить назад и прижать руку ко рту. Грудная клетка волшебника вдавлена внутрь. Яркие, блестящие концы костей остро выглядывали из месива, состоящего из черных лохмотьев и мерзкой красной плоти, которое оставил после себя пепельный змей. Поттер бросил отчаянный взгляд вокруг себя, надеясь увидеть, хотя бы мельком, другого человека в дыму, волшебника или ведьму, который бы подошел к нему и успокоил, сказав, что змей – это всего лишь заклинание. Но никто так и не появился. Гарри тяжело опустился на пепел, повернувшись спиной к трупу. Он дрожал, но совсем не удивился тому, что никто не появился. Вызванный пепельный змей выглядел слишком знакомо, чтобы оказаться результатом чьего-либо заклинания, кроме его собственного. «Я, скорее всего, единственный человек, который видел Василиска со времен Тамари Дла и с момента смерти Плаксы Миртл. Волан-де-Морт бы никогда не спас его жизнь, а сама мысль, что раздраженное и вечно плачущее привидение создает подобное заклинание, попросту смешила». Гарри начал отчаянно смеяться. Смех вышел тревожно высокого тона и колебался от небольшой тряски тела. Огонь рядом с телом прожег что-то легко воспламеняющееся и громко выскочил наружу. Испугавшись, Поттер инстинктивно резко дернул головой, чтобы увидеть, как остатки палатки завалились на труп, скрывая его из виду. Поблизости не было никого, никто не слышал и тем более не видел их дуэль, и Гарри не решался больше бродить по лагерю. Мальчик замерз, и его слишком сильно трясло от пережитого, чтобы подняться, даже несмотря на то, что он должен попытаться найти Гермиону, Рона и остальных Уизли, ведь они переживают за него. Пепел оказался довольно мягким и теплым, почти дарящим комфорт, так что юный волшебник обнял руками колени и свернулся клубочком. «Пожалуй, я немного побуду здесь». Глава вторая. Шанс на славу. Гарри спокойно и уютно лежал на чем-то весьма мягком, приятно отдающим теплом. Его очки покоились рядом, но при этом мальчик и без их помощи все отчетливо видел. Однако то, что он каким-то образом может видеть без своих очков, не было особенно настораживающим, как находящаяся рядом с ним Гермиона. Юная ведьма варила что-то в огромном черном котле, размешивая содержимое и весело посмеиваясь, в то время как цвет ее волос периодически сменялся, от ярких и ухоженных с серебристым оттенком до уже более привычных коричневых лохмотьев. «Это очень странно. Что ты варишь?» Гарри наконец заставил себя задать вопрос своей подруге. Изменение волос, скорее всего, результат необычайно хорошего зрения, которым раньше он похвастаться не мог. Поттер честно надеялся на то, что вновь наденет свои очки, то от странности не останется и следа. Гермиона взглянула на него, заставляя того отшатнуться в немом страхе. Глаза ведьмы увеличились практически в два раза, и под этими громадными сферами выпирал ужасный крючкообразный клюв. Даже несмотря на свое достаточно плохое зрение, Гарри оказалось не по силам убедить себя в том, что все это лишь игра воображения. «Амортенция», — мечтательно ответила подруга. Волшебник начал медленно отступать назад, в то время как Гермиона, напротив, приближалась к нему. Она нахмурилась, брови опустились, а огромные темные глаза сердито прищурились. Ведьма мягко похлопала мальчика по голове, несмотря на его безуспешные попытки отбиться. «Зелье предназначено для тебя», — счастливо добавила она, «так что будь добр, выпей его». Гермиона протянула ему полный черпак яркой серебряной жидкости, которая мерцала и отдавала горячим паром. Оно, в принципе, выглядело вполне пригодным для питья до того момента, как Гарри заметил извивающихся змей внутри. «Я не хочу», — практически прокричал он. «Это для твоего же блага, Гарри», — уговаривала ведьма, поднося черпак к его губам. «Нет», — резко сплюнул мальчик, отворачивая лицо и задевая склянку своей рукой. «Тебе следовало выпить это», — завизжала Гермиона, бросаясь на него. Девичье тело полностью покрылось перьями, а клюв широко раскрылся, стремительно приближаясь к его голове и растягиваясь в ошеломляющем вопле. В тот момент, когда искривленный кончик клюва почти достиг головы Гарри, в глазах отдало яркой зеленой вспышкой, ослепляя его. Мальчик резко подскочил на месте, жадно хватая ртом воздух. Долгая минута ушла у него на очищающий разум заклинание, чтобы успокоиться и нормализовать дыхание. «Мистер Поттер», — приветствовал его знакомый и слегка строгий голос мадам Помфри. «Вы проснулись. Надеюсь, что это так», — ответил Гарри. «Странный сон, с Гермионой в образе Вейлы», — содрогнулся он. Воспоминание об этом сне моментально вошло в категорию одних из самых неприятных тем для размышлений. Медсестра озадаченно на него посмотрела. «Вы в школьном больничном крыле», — она решила нарушить тишину. «Вообще-то семестр еще не начался, но этот момент уже достаточно близок. Многие, в том числе и я, пришли к выводу, что вам будет лучше остаться здесь, чем отлеживаться в лечебнице святого Мунга». «Что произошло?» — спросил черноволосый волшебник, тяжело вздохнув. «Я помню, как заснул посреди сгоревшего лагеря на чемпионате мира по квиддичу, но на этом все. Вас обнаружила одна из танцовщиц болгарской группы поддержки после того, как беспорядок прекратился. Она, как ни странно, узнала вас и доставила к ближайшему больничному пункту, где уже находились чита Уизли и мисс Гринджер, которые после доставили вас сюда. С ними все в порядке». Мисс Гринджер и семья Уизли были весьма обеспокоены, но, в целом, в порядке. «Однако вы, мистер Поттер, каким-то образом истощили свое магическое ядро и, пока восстанавливались, установили новый рекорд вашего самого продолжительного пребывания в моем больничном крыле. Должна сказать, что это первый раз, когда ученик умудрился попасть ко мне еще до начала учебного года». «Это хорошо», — тяжело выдохнул Гарри, узнав, что с Уизли и Гермионой все в порядке. «Ничего хорошего», — мистер Поттер, святой Мерлин, в конце каждого года вы оказываетесь на грани смерти. Хотелось бы надеяться, что к настоящему времени вы успели научиться осторожности». Мадам Помфри пронзила его взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Это только начало года», — легкомысленно ответил юноша. «Мне и самому казалось, что со мной, по крайней мере еще несколько месяцев, ничего не произойдет. В любом случае, мистер Поттер, вы проснулись, и когда я удостоверюсь, что с вами все в порядке, то сможете покинуть больничное крыло». Строгая медсестра приложила кончик своей волшебной палочки ко лбу мальчика. Гарри вздрогнул от неожиданного прикосновения, на что она отреагировала едва ли слышимым фырканьем. «Кажется, что вашему здоровью ничего не угрожает», — кивнула она. «Кыш, и я надеюсь, что больше никогда не увижу вас в этой палате, ну или, хотя бы, до конца учебного года». Мальчик с радостью поспешил ретироваться, машинально превращая свое больничное одеяние в школьный комплект, включая мантию. Гарри подумал о своей одежде во время чемпионата мира, но пришел к выводу, что она наверняка безвозвратно испорчена. «Ой, Гарри, ты жив?» — приветствовал его Рон на полпути через весь большой зал. «Да, Рон», — быстро отреагировала Гермиона, — «замечательный способ сказать привет своему другу, который находился в коме, потому что полностью истощил свое магическое ядро. Да я и не против», рассмеялся Гарри при виде разгневанного выражения лица подруги и пошел в гостиную, с идущими следом за ним друзьями. «Так что произошло, дружище?» Уизли, казалось бы, старался держаться столько времени, сколько может, прежде чем вопрос самостоятельно вырвался наружу. «Если честно, то я не совсем уверен в том, что на самом деле произошло», — осторожно начал Поттер, не желая упоминать Василиска, восставшего из пепла. «Полный хаос. В одно мгновение я бегу рядом с вами, а в следующее я просыпаюсь в больничном крыле. Медсестра в тот вечер сказала, что ты истощил свое магическое ядро, Гарри», — скептически объяснила Гермиона. «Это означает лишь то, что ты задействовал колоссальное количество магии, используя заклинания». «Не помню, чтобы я делал нечто подобное», — пожал плечами Гарри. «В какой-то степени это можно назвать правдой. В любом случае, то, что ему удалось сделать тогда, воплощение желания и силы, не было никакой словесной формулы. Так что послужило причиной произошедшему, они тебе еще не рассказали?» Уизли разинул рот от удивления. «Конечно, ему ничего не сказали, Рон, ведь Гарри только что проснулся», — вздохнула Гермиона. «Откуда он может узнать?» Вот как, выражение лица их рыжего друга приобрело толику спокойствия. «Нашествие пожирателей смерти, Гарри. Они напали на место проведения чемпионата мира. Только, пожалуйста, не говори никому об этом. Я, по идее, даже не должен знать этого, но нам удалось подслушать разговор Перси и отца перед работой. По всей видимости, они атаковали маглов рядом с этим местом, а затем и остальных людей, находившихся поблизости. В министерстве до сих пор царит хаос, и папа считает, что у этой истории далекие корни, потому что босс Перси, мистер Крауч, практически сразу подал в отставку. Это не то, что они сказали», — вмешалась Гермиона, нахмурившись. «Мистер Крауч должен будет уйти в отставку в конце этого года. Он что-то организовал, и пока это событие не пройдет, то ему не удастся без проблем покинуть свое рабочее место. Крауч подал в отставку неофициально.